Глава 13. Марина. Поспала я немного. Спина жутко затекла, но я стоически не выпускаю руку Гордея. На часах 6 утра, и в палату входит врач, который оперировал его. Сажусь в кресле и начинаю крутить головой, разминая. Гордей медленно просыпается. «Как мой пациент?» Весело говорит он. «Даже слишком весело. Наверное, уже отметили наступающий Новый год перед концом смены». Гордей слегка кивает в ответ и шевелит корпусом. На его лице сразу появляется гримаса боли. «Ну, что вы?» Доктор торопится к нему, прикладывая руки к животу. «Вам несколько дней вообще стоит свести к минимуму все движения». «Хотите сказать, что не отпустите на Новый год?» Хрипит Гордей. Я сильнее сжимаю руку. «Конечно нет! У нас тоже весело!» Улыбается врач и начинает аккуратно ощупывать живот. Выхожу в коридор, пока доктор занялся Гордеем. Мне срочно нужно в санитарную комнату. Девушка на посту, оценив мою пингвинью походку, подсказывает направление. По пути чувствую, как горло подкатывает тошнота. Ускоряюсь. Хоть бы добежать. Врываюсь в комнату и сразу к унитазу. Мой мочевой пузырь счастлив, а вот желудок еще нет. Подхожу к раковине. Брызги холодной воды освежают. Нужно поесть, иначе желудок сам себя переварит. Еще волнение и стресс. Организм истощен. Что-то чересчур. В теле легкая ломота, как от простуды. Чувство тошноты не отпускает. Вываливаюсь в коридор, закрывая дверь. «С вами все в порядке?» Подходит медсестра, которая показывала направление. «Не знаю, как-то не очень». Говорю правду. Два последних дня я в постоянном стрессе. «Может, доктору сказать? Все равно вы здесь?» Девушка дружелюбно улыбается. «Думаете?» Удивляюсь ее доброте. Мир полон контрастов. «Спасибо, я так и сделаю. Давайте лучше провожу. Он в ординаторской сейчас. А почему вы в тапках?» Обращает внимание на мои ноги. «Ой!» Тоже опускаю взгляд. «Я забыла про них!» Смеюсь, и она подхватывает. «Постучите! Он там!» Разворачивается и спешит к посту, где трезвонит телефон. Стучу в дверь, и раздается громкое «Входите!» «Здравствуйте!» Говорю сидящему за столом мужчине. Он сосредоточенно изучает истории болезни. «Здравствуйте, вы кто?» Не отрывается от бумаг. «Супруга Уздалева». «Ножевое ранение». Кивает сам себе. «Его сейчас осматривает Викентий Николаевич». «Да, но я хотела о себе спросить». «Так». Он отвлекается от дел и приспускает очки, пробегая глазами с ног до головы. «С вами что?» «Наверное, стресс. Я плохо себя чувствую. То трясет, то тошнит. Я не спала нормально. В общем, не понимаю свой организм. Странно себя ведет». «Давайте я давление померю и анализы сдадим. Вы же задержитесь у нас?» «Конечно, я буду с мужем». «Вот и посмотрим, что с вами». Я сажусь за стол, и доктор, Станислав Михайлович, меряет мое давление. «Понижено. После анализов будет яснее. Идите». Выписывает направление. «На первый этаж. Там лаборатория». «Спасибо». Киваю и шатко поднимаюсь. «Вам бы поесть не мешало», — добавляет он. Захожу в палату. Доктора уже нет. Гордей смотрит ясными глазами. «Привет». Сажусь на край кровати. «Привет». Его голос стал сильнее. «Марина, скажи, почему ты бросила меня?» Его взгляд ровный и холодный. «Я боюсь разбитого сердца. Это сложно, но я готова признать себя полной дурой. А ведь мне давали совет». «Неужели я тебя обидел?» «Нет», — мотаю головой. «Наоборот, все было слишком хорошо, как в сказке». «Вас, женщин, не поймешь. Ничего не делаешь — плохо. Все делаешь — тоже плохо». «Гордей», — смеюсь с него. «Не дуйся на меня. Я испугалась, что ты выгонишь меня после подписания договора. Решила уйти первой. Но вечером я совсем затосковала по тебе, что решила позвонить и вернуться». «Глупышка». Он нежно смотрит, и я таю. «К «Кстати, ты в тапках!» Начинает смеяться, но тут же скручивается от боли. Быстро выскочила от Тани. Торопилась. «Так ты у подруги пряталась?» «Да», — опускаю глаза. «Прости меня. Это было глупо». «Я же говорю, глупышка. Костя все больницы и морги обзвонил». «Да? Ой, как стыдно!» «И у отца твоего был. Сама теперь объясняйся с ним». Снова пытается смеяться через боль. «Не смейся!» Строго прерываю эти мучения. «А то лопнешь, в прямом смысле». «Хорошо, буду стараться». Смотрю на тапочки. В желудке пусто. Как раз в этот момент в палату входит женщина с подносом. «Завтрак!» Орет, как будто мы в 3 километрах от нее. Быстро подхожу к ней и забираю еду в открытой двери. Мимо палаты идет наш доктор Викентий Николаевич, одетый и довольный. Уходит домой праздновать Новый год. «С наступающим!» — говорит он. «Но у вас вместо оливье бульон. Всего хорошего!» «До свидания и с наступающим!» Отвечаю и закрываю дверь. «Да уж, Гордей, я тебе не завидую!» «Что там?» — тянет носом. «Куриный бульон». «Вкуснятина!» Притворно улыбается. «Марина, сделай перерыв, я и сам справлюсь. А тебе надо поесть и переодеться. Смотрю на него. Не хочу уходить. Только лечь на соседнюю койку не вариант. «Хорошо». Ставлю поднос на стол и поднимаю пультом кровать. «Я быстро. А ты все выпей». «Я позвоню Косте. Как ты поедешь в тапочках?» Ухмыляется. Аккуратно целую его и выхожу из палаты. Неизвестными путями пытаюсь выйти из больницы. И почему эти здания всегда такие сложные? Кое-как, по редким указателям, выхожу в центральный зал. Прячу халат в сумку, чтобы не отдавать, и быстрее вернуться к Гордею. Если найду его в этих катакомбах. Костя стоит у крыльца, спрятав уши в воротник пальто. «Здравствуйте!» — кричу ему в спину. Он сразу оборачивается. На лице усталость и волнение. «Привет! Как он?» Указывает жестом направление к машине. «Хорошо. Физически не очень, но стабильно. Разве вы не разговаривали?» «Он ничего не рассказал. Такой уж. Все хорошо и точка». Подходим к серому седану. Костя открывает мне дверь. Ног не чувствую. Отмерзли напрочь. Он врубает печку на всю, направляя в ноги. Мы заезжаем к Тане. Я оставляла у нее свою единственную сумку. Потом домой. Большой и пустой дом встречает меня жалобным скрипом ворот. Я вернулась. Костя заходит вслед за мной внутрь. Отправляю его в кухню делать нам кофе и бутерброды. Хотя не знаю, как буду есть. Желудок крутит постоянно. Поднимаюсь и тянусь в душ. Тело просит чистоты. Приведя себя в порядок, осматриваю гардеробную. Я должна быть красивой для Гордея, ну и чтобы удобно было сидеть там. На глаза попадается трикотажный брючный костюм зеленого цвета. Я его брала на случай активной прогулки. То, что надо. Хороша. Только живот начинает еще сильнее скручивать. Быстренько спускаюсь и через гостиную семеню ногами в кухню. Нос дразнят ароматы простых жареных яиц и кофе. Костя забавно смотрится в фартуке. Он деловито расставляет тарелки на кухонном острове. «Боже, какие ароматы!» Захожу к нему. «Решил с пользой занять время. Садись, все готово». «Я голодная, как волк». Набрасываюсь на еду, поглощая все, как мясорубка. Желудок приятно наполняется и довольно урчит. Только не все так хорошо, как кажется. Живот резко скручивает, и я пулей бросаюсь к мусорному ведру. Вот и поела. «Марина!» — ошарашенно проговаривает Костя. Сажусь на пол, взяв полотенце. «Какого лешего?» «Что с тобой?» Костя откладывает вилку. Аппетит пропал. Неудивительно. «Не знаю. Просто не здоровится как-то. Похоже, что мне тоже нужен бульон». Начинаю смеяться. По дороге в больницу Костя останавливается у булочной. Маленький павильон, набитый сладостями. Столь приятные ароматы раньше вызывают у меня отвращение сейчас. Резко открываю дверь, выбегая на улицу. Приятный продавец в шоке открывает рот и закрывает обратно, чтобы хоть кому-то не нравился запах сладкой свежей выпечки. «Да что с тобой?» Сзади появляется Костя. «Отвези меня к Гордею». Пытаюсь отдышаться от накатившей тошноты. Садимся в машину молча. Костя боязливо косится на меня. «Да не переживай ты, я не собираюсь марать твой салон!» Хохочу с него. Бедный парень, места себе не находит и смотрит больше на меня, чем на дорогу. «Вперед смотри, Костя!» В больнице толкотня, идут часы приема и посещений. Достаю халат и проникаю внутрь. Столько разных лиц, разных эмоций вокруг. В такой-то праздник. Вспомнить бы только дорогу. Этот Новый год по-настоящему чудесный. Дед Мороз выполнил все мои желания и сверх того. Разве это возможно? Не знаю, но моя реальность поменялась неотвратимо. И да, я счастлива. Желания пока не буду загадывать. Иду по коридору и смеюсь себе под нос. «Марина Александровна!» Впереди идет Станислав Михайлович. Машу ему, в руках замечаю листок бумаги. Подходим друг к другу, он слегка улыбается. «У вас мои анализы?» Разгадываю его мимику. «Совершенно точно. И... Марина!» Низкий раскатистый голос прокатился по нам шаром. Мы синхронно разворачиваемся и лицезрим огромного мужчину, Богдана Игоревича. Размашистой походкой он надвигается на меня, как туча. Доктор сует мне листок и кидается на амбразуру. «Мужчина, вы в больнице!» — говорит строго, но не громко. К удивлению, Богдан Игоревич смущается и извиняется, переходя на шепот. Отвесив врачу поклон, он снова идет ко мне. «Здоровый мужик, на две головы выше меня. Становится страшно». «Марина, я так разочарован!» Шепчет тихим басом. В его глазах злость и обида. «Почему? Не понимаю. Я искренне не догоняю, что случилось. Объясните мне немедленно!» Злюсь, топая ногой. Богдан удивленно поглядывает на меня. Брови медленно ползут вверх, пока я требовательно сверлю его взглядом. «Где Гордей? Пойдем в палате поговорим». Иду впереди, то и дело озираясь. Дверь палаты приоткрыта. Легонько толкаю ее. Гордей спокойно лежит и смотрит всякую новогоднюю ерунду по телевизору. Увидев нас двоих, он заметно напрягся. Скулы заиграли. Терпит боль. «Богдан Игоревич, навестить тебя пришел». Иду к Гордею и сажусь в кресло. Наши руки сразу переплетаются. Богдан молча наблюдает. «Я в курсе, что ты меня обманул. Хочу разорвать договор». На меня он не смотрит, уставившись на Гордея. «Ты можешь хоть что-то ответить?» Начинает кипятиться. «Нет, не буду. Это правда. Изначально я так и задумал. Это была всего лишь задумка». Гордей посмотрел на меня нежно и глубоко в душу. «Но я встретил ее и решил все провернуть. Убить двух зайцев, так сказать. Заполучить Марину и вас. И не жалею». Поворачивается к Богдану Игоревичу. «У меня прекрасная супруга, и этот Новый год мы отметим вместе, пусть и в больнице». Смотрю на лицо инвестора и вижу сплошное недоверие. Живот от нервов опять начинает крутить. Я встаю с кресла и начинаю ходить назад и вперед. «Мы любим друг друга. Неужели это не видно?» Обвожу руками палату. «Марина, я вижу», — грустно отвечает. «Но предательства не потерплю». «Какое предательство?» Нервишки начинают танцевать рок-н-ролл. «Вы только заключили договор. Брак был по большей части для меня, но и вам перепало». От жара, нахлынувшего на меня внезапно, в носу начинают хлюпать сопли. Лезу в карман трикотажных брюк за платком, но вместо него достаю справку. На глаза попадается одна единственная фраза. Диагноз — беременность 2 недели. «Что?» В глазах резко темнеет, голова кружится в водовороте всех событий. «Марина!» Как в тумане слышу голос Гордея. Открываю глаза из-за шума. Я сижу в кресле, Гордей с кровати встревоженно разглядывает меня, а врач перебинтовывает его. Красные бинты лежат в контейнере. «Что случилось?» Подскакиваю, но тяжелая рука ложится мне на плечо. Оборачиваюсь, надо мной нависает Богдан и улыбается. Вспоминаю о справке и резко разворачиваюсь к Гордею. «Уже знает?» Богдан Игоревич выходит в центр палаты и говорит. «Договор в силе. Гордей?» Кивает ему. «Поздравляю. Поправляйся. У тебя много работы». Хохочет, отдает мне справку и выходит из палаты. Гордей умоляюще на меня смотрит. «Пожалуйста, скажи мне, что происходит?» «Скажите человеку!» Поддакивает доктор. Он почти закончил менять повязку. «У него швы немного разошлись из-за вашего падения в обморок. Но не беспокойтесь». Сразу вскидывается, глядя на меня. «Вам нельзя волноваться. Зайдите потом ко мне». Станислав Михайлович оставляет нас наедине. «Скажи мне!» Уже громче просит Гордей. Смотрю на справку. В горле пересохло. Тянусь к стакану с водой и делаю глоток. «Мы беременны, Гордей. С Новым годом!» Смотрю ему в глаза, наблюдая реакцию. Я еще свою не поняла до конца, но как отреагирует он, важнее. Гордей снова пытается встать, забыв о ране. Глаза сильно расширяются, брови ползут вверх. Я молчу, сжимая справку в руке. «Марина, это самое лучшее, что ты могла подарить мне». У Гордея наворачиваются слезы, говоря эти слова. Он неловко их прячет. Бросаюсь к нему на шею и горячо целую, пробуя на вкус скупые мужские слезы счастья. Под бой курантов мы чокаемся стаканами с водой, глядя в любимые глаза друг друга. За окном гремит салют. В голове проносятся воспоминания того фейерверка на крыше. Вокруг нас витало волшебство, которое свело нас вместе. Одну руку кладу на плечо Гордея, вторую — на живот. Спасибо, Дедушка Мороз. Конец.